Грюши. Вы когда-нибудь ели грюши? Нет, не груши, а именно грюши. Это истинный деликатес. Грюши с виду длиннее и уже, но не хуже, чем груши дюшес. Тот, кто кюшил когда-нибудь грюши, никогда не забудет их вкус. Я поставлю пятерку им с плюсом и добавлю еще один плюс. Эти грюши выращивать трудно. Нужен тонкий и тщательный труд. Но зато удивительно людно на базарах, где их продают».